Мера веса, которая в разное время имела разное значение. В описываемый период он равнялся 30,2 килограмма. Хаяса. Страна на северо-востоке Малой Азии. Ее отношение к народу армян, самоназвание Хай, и Армении, самоназвание Хаястан, является предметом оживленных политических дискуссий. Хаяса, где было огромное поголовье баранов, в то время специализировалось на экспорте пряжи в промышленных масштабах. Археологи находят целые россыпи преслиц, необходимых для производства нитей. Пряжу потом вывозили в Междуречье, в основном в Сиппар, где при храмах работали сотни ткачих. Избыток зерна позволял жрецам и царям концентрировать рабочую силу. Тир и Сидон в описываемое время были городами хананеев, упомянутых в Библии. Финикийский этнос только начал складываться из смешения хананеев и народов моря. Италия в это время была дальними задворками обитаемого мира. Для нее цивилизованные народы даже отдельного названия не придумали, и она считалась одним из островов Средиземного моря. Там жили непонятные варвары, которые, тем не менее, делали и продавали прекрасные бронзовые мечи, которые доходили до Малой Азии. Саба — современный Йемен. Там с древних времен производили парфюмерию. Мекка и Иерусалим — крупные торговые узлы на пути благовоний. Ладан добывали на острове Сокотра, к югу от Йемена. Именно из Сабы приехала к царю Соломону библейская царица Савская. Страна Дельмун, современный Бахрейн, считался раем у шумеров и вавилонян. Оттуда везли жемчуг и кораллы. Мина — 60 сиклей.